Революционер Циглозер. Впервые опубликовано в газете «Смер» 11 декабря 1924 года. Циглозер Ян, 1875-1955. Чешский журналист и издатель. В начале 90-х годов XIX века принял участие в радикальном молодежном движении, за что 14 февраля 1894 года был приговорен к 8-летнему тюремному заключению. С 1902 года издавал журнал «Женский обзор», «Женское обозрение», пропагандировавший идеи эмансипации женщин. Позднее примкнул к реакционной национально-демократической партии. Гашек был лично знаком с Циглозером и в 1908 году помогал ему редактировать «Женское обозрение». В период нового политического оживления мы, первые члены новой партии, не раз встречались с революционером Циглозером. Это был очень подвижной человек, регулярно посещавший славянское кафе, где он с большим интересом следил за нашими разговорами, каждый раз заканчивая беседу словами: «Да, вот когда я был в Омладине». Омладина — название радикально-демократического движения чешской студенческой и рабочей молодежи в начале 90-х годов XIX века, закончившегося политическим процессом над его участниками в 1893-1894 годах по сфабрикованному обвинению в создании тайного заговорщического общества. Движение было неоднородно по своему составу, поэтому его участники впоследствии оказались в противоположных и враждебных друг другу классовых лагерях. Элегантно одетый, с тщательно нафиксутуаренными усами, в элегантных ботинках, в костюме самого модного покроя и самого модного материала, он умел изысканными манерами, словечком «камрад», которому придавал легкий оттенок дружеской преданности, расположить к себе многих, тем более что о нем говорили: «Этот был в Омладине». Помню, несколько лет назад, когда наша партия еще не существовала, мы с приятелем Станиславом Миноржиком, в то время его только что выгнали из коммерческой академии, и Гаиком из дома Шлиц, сидели в кафе у Тумы. Миноржик Станислав, 1884-1944, чешский издатель и переводчик, пропагандист славянских литератур, друг Гашека по коммерческой академии. Миноржик вперил взгляд в одну точку. Точкой этой был революционер Циглозер, который в тот момент протирал пенсне. Вдруг Миноржик воскликнул: «Да это же Циглозер из Омладины! Будь в Чехии побольше таких людей, коммерческой академии была бы крышка!» Циглозер, между тем, спокойно допивал свою чашку черного кофе, и все его революционное существо было поглощено одной мыслью: к какой фирме направиться с предложением партии коньяка, ибо хотя в душе он и оставался революционером, в практической жизни у него было другое занятие — посредничество при продаже коньяка и этикеток на всякого рода товары и, кроме того, издание журнала «Женское обозрение». Как он до этого дошел, история, хотя и мрачная, но отнюдь не революционная. Кому-кому, а уж Циглозеру, лучше знать, к какой уловке он прибег, чтобы заполучить этот журнал из рук первоначального владельца. Как бы там ни было, но этот старый революционер стал владельцем «Женского обозрения» и привлек к работе в журнале нескольких дамочек и учительниц, которым нечего было делать, кроме как решать женский вопрос. Весьма забавное занятие, если принять во внимание, что о мужском вопросе никто даже и не помышляет. При всем том, Циглозер правильно рассчитал, что положение владельца этого журнала дает ему доступ в круги, провозглашающие право и справедливость. И вот, обходя различные фирмы в качестве торгового представителя, он добивался свидания с владельцами чешских магазинов если там еще помнили историю о младине, и ошеломлял доверчивого человека такой примерно тирадой. «Простите за смелость, но мне хотелось бы узнать, что стало с вашим двоюродным братом Карлом Вангой». «Ах, у вас никогда не было никакого двоюродного брата Карла Ванги. Но ведь еще так недавно нас вместе с ним судили по делу о младине». «Странно, неужели я ошибся? Ведь мы оба, моя фамилия Циглозер, старые омладинцы». «Да, то было время юношеской восторженности, но, увы, многим из этих восторженных молодых людей пришлось за это горько поплатиться. Мрачные тюремные своды вызывали у них самые различные болезни. Там не только не заботились о том, чтобы молодые люди получали здоровую, укрепляющую пищу, они не имели там даже надлежащего врачебного ухода. Из всех нас более или менее повезло одному лишь Карлу Ванге. Бледный молодой человек с высоким лбом, он завоевал симпатии тюремного врача в Борах, и тот прописал ему литр молока с коньяком в день. Карл попивал молоко с коньяком, и все шло хорошо, как вдруг однажды в сопровождении тюремного врача в камеру явился сам начальник тюрьмы. Как сейчас помню, тюремный врач потянул носом в воздух раз-другой и говорит: «Тут пахнет самой настоящей сивухой». Подходит он ближе к столику, на котором стояло молоко с коньяком, прописанное другу Карлу, нюхает посудину, подзывает директора. Директор пробует содержимое и прямо при нас открыто распекает старшего тюремного надзирателя за то, что это самый заурядный венгерский коньяк, а вовсе не дистиллят из вина какой бы то ни было фирмы, и что сюда добавляют еще чистый спирт. Тогда я впервые услышал, что самые лучшие коньяки французские, и, выйдя из тюрьмы, позаботился получить исчерпывающую информацию. У меня было много приятелей, которые познакомили меня с главным торговым представителем крупной французской фирмы, братья Моншон, и я, ввиду сложившихся тогда обстоятельств, был вынужден, по крайней мере для начала, принять его предложение о сотрудничестве с целью пропаганды французского коньяка в Чехии. Ибо вы не можете себе представить, милостивый государь, какими глазами смотрели на нас, когда мы после долгих страданий вышли на свободу. С течением времени я, разумеется, привык к своему новому занятию и продолжаю его скорее из чувства пиетета к прежнему юношескому воодушевлению и провозвестникам тех здоровых политических тенденций, которые ныне проявляются в действиях любой политической партии, ибо то было по существу время возрождения чешской политики. И я твердо по собственному опыту знаю, что в настоящее время коньяк фирмы «Братья Моншон» самый лучший и по цене может конкурировать с самыми дешевыми венгерскими коньяками. По всем этим причинам позволю себе рекомендовать вам, как опытному специалисту, следующие марки. Коньяк 20-летней выдержки, литр 4 кроны 20 геллеров, Франко Эмбалаж. С доставкой на дом, французский. 10-летней выдержки, 4 кроны, 5-летний, 2 кроны 80 геллеров, Франко Прага. За посуду берется 0,5%. Оплата производится, и претензии принимаются в Праге. И, устремив на торговца взгляд своих добрых глаз, сей старый революционер и омладинец говорил: «Итак, запишем пока для пробы по 50 литров каждого сорта. Идет?» И с подписанным заказом он выходил из магазина, насвистывая Марсельезу.